Так у этой безнихи, помимо манипуляторов, точно была какая-то камера или что-то, ее заменяющее. Потому как девица, миновав нас, сделала несколько шагов и вдруг резко остановилась и, обернувшись, уставилась на меня с явной насмешкой во взоре. А потом и вовсе округлила губы, словно с детем сюсюкаться собралась, да еще, сложив руки у внушительной груди, покачала ими, не сводя с меня насмешливого взгляда. Типа младенчик я для нее дылда неприличная. Ну, я нос задрал, подумал, и отомстил страшно. Язык показал. А что, достойная и адекватная реакция на эти их бездные инсинуации. Пока удивленно взирающая мне вслед валькирия пыталась осознать все коварство посрамившего ее гостя, я, уже отворачиваясь, заметил, что мимо внимания Кеши наши кривляния не прошли, вон идет и на меня с ехидством косится. Может, это он девицу предупредил, а не камера, впрочем, и хрен с ним. А вскоре мы добрались до конца коридора, который привел нас в огромную пещеру явно искусственного происхождения, и была она самой натуральной базой подводных лодок, как, собственно, и предполагалось мною изначально. Вот только истинных размеров этого произведения сумрачного бездного гения я даже представить себе не мог. Думал, здесь одна единственная субмарина еле помещается, а на деле, выглаженные, отшлифованные стены пещеры вздымались над нами на добрый десяток метров, а протянувшиеся на сотни метров каменные пирсы и рассеченная ими на полдюжины дорожек, черная, опалисцирующая водная гладь освещались зеленоватым светом мощных прожекторов, подвешенных на арматурной крепи потолка и фермах трех огромных козловых кранов, один из которых как раз сейчас мерно гудел, загружая некие контейнеры в распахнутое настежь нутро огромной веретенообразной субмарины с удивительно низкой обтекаемой надстройкой. На фоне яркого света, заливавшего пространство вокруг загружаемой подлодки, и той суеты, что царила на ее борту и пирсе, три сестрицы, готовящиеся к походу субмарины, стоявшие у других причалов, казались огромными безмолвными тенями, теряющимися в зеленоватой дымке. И ведь нельзя сказать, что на тех подлодках не велись какие-то работы. Безников тут было несколько десятков, они суетились, что-то таскали, обслуживали субмарины. Причем те, которые скакали непосредственно по обшивке подлодок, были в глухих костюмах со шлемами, тогда как оккупировавшие надстройки субмарин матросы и офицеры щеголяли уже знакомой мне черной облегающей формой с наплечными нашлепками щупалец манипуляторов. Пока я, разинув рот, рассматривал окружающие нас великолепие, Иннокентий дотопал до той самой загружаемой краном субмарины, с борта которой на каменное покрытие пирса были брошены сходни. Поднявшись по ним, Вакир застыл на самом краю, так и не шагнув на плотное резиновое покрытие корпуса субмарины. Отсюда он и обратился матросу Безнику, маячившему в проеме люка надстройки. «Это», — невежливо потыкал в меня пальцем Кеша. «Кэп в курсе», — сообщил охранник, не дав Вакиру закончить фразу. «Он уже ждет этого эйра. Проходите». «Ну мы и прошли». В субмарине был зеленоватый полумрак, какие-то огоньки бегали по стенам, и, несмотря на некоторую отдаленную схожесть с интерьерами обсерватора, здесь все же явно чувствовался некий особый подводный дух. Может быть, дело в более узких, чем на обсерваторе, проходах или в куда меньшем количестве финтифлюшек, вроде украшавших воздуховоды фигурных решеток и узорчатых гравированных декоративных панелей, прикрывавших технологические ниши. А может, дело в том, что вдоль стен этих самых проходов здесь располагалось множество каких-то механизмов, на том же обсерватории сведенных в единый машинный зал. Или дело в огромных, вполне соответствующих габаритам безников, люках, деливших субмарину на отсеки. Но в общем и целом, вид был вполне высокотехнологичный, и чего уж там, внушающий. Как и должно быть на подлодке, наверное. По пути нам никто не встретился, а довольно сноровисто ориентирующийся в здешних переходах и отсеках Кеша уже через пару минут стремительного хода по кишкам субмарины указал мне на еле видимую в зеленоватом полумраке дверь, прячущуюся в глубине короткого коридора, буквально оплетенного какими-то трубами и проводами, змеящимися даже по потолку. «Заходи, Айр, капитан Цурзи и Краснов там». Я и зашел, и в первый миг офигел, а во второй – охренел, а в третий тоже испытал некоторое удивление, но голова заработала, и к моменту, когда сидевший за полукруглым столом наряженный в солидный темно-темно-серый китель с черной выпушкой и воротником стойкой, ничуть не похожий на виденную мною прежде форму безников хозяин кабинета, также рассматривавший меня с нескрываемым интересом, наконец, заговорил, Ответы на внезапно возникшие вопросы у меня уже были. Первое. Каюту заливал натуральный, как показалось на первый взгляд, солнечный свет. Трех стен как бы не было, а был вид на небо и море. Казалось, что запахло йодом и солью, а в воздухе повеял влажный ветерок. Но уже через секунду я понял, что это экраны и голопроекции. Безники, будучи главными добытчиками полезных ископаемых, вполне могли позволить себе подобную роскошь. Далее, сам капитан Краснов. Белобрыс, с виду лет 40 с хвостиком, физиономия сурово значительная и прямо-таки брутально героическая. Вот только даже идиот заметил бы общие черты у этого типа с дельфиной. Ни одно лицо, конечно, да и типаж отличается, но видно, что родственники, как ни крути. Брат, может, дядька или отец, черт знает, сколько лет на самом деле безнику. Да и черт знает, сколько лет дельфине, вообще-то, все мои прикидки в виде. 40 лет с хвостиком, 20 лет без малого – это лишь мое субъективное восприятие, основанное на опыте прежней жизни, не более. Здесь, как я успел узнать все от той же дельфины, внешний вид человека может вовсе не соответствовать его реальному возрасту. Ну, долгожители местные, самые натуральные долгожители. Здесь Айр, выглядящий на полтинник, скорее всего, имеет за плечами минимум пару таковых. Безники же, а вот не знаю. Как-то не затрагивали мы в разговоре с дельфиной, ни их, ни Гриджа. Хм. Впрочем, долго предаваться несвоевременным размышлениям мне не позволили. Послание, требовательно протянул руку Краснов. Я покивал, шагнул вперед и демонстративно осмотрел шеврон на его рукаве. КЗСО, Краснов, вроде, точно тот. Внешность, конечно, показатель. Да и слова дельфины о родственном деле как бы подтверждают, но проверить не лишнее. Проверил и, не обращая внимания на насмешливый взгляд из-под удивленно вздернутых бровей, вложил шкатулку в протянутую руку. «Жди», — бросил этот тип и тут же принялся курочить коробочку. Там оказались несколько листов и, вроде бы, что-то еще, но я не рассмотрел, не успел. Капитан почти мгновенно закинул это что-то в выдвижной ящик своего стола и углубился в чтение оставшихся в его руке листков. Уж не знаю, что там было написано, но читал он послание дельфины, то и дело хмурясь и недовольно хмыкая. Наконец, закончив с письмом, он разгладил чуть помявшиеся листы и, не глядя на меня, буркнул. «Как она?» «Ну, она, понятно, что дельфина. И вопрос, очевидно, родственный. Кстати, не удивлюсь, если этот тип – дядюшка медика. Тогда фраза с ними дядька их, Краснов обретет завершенность и изящество. Жива, здорова», – протянул я. «В детали личной жизни Донны медика я не посвящен, а потому, прошу прощения, но сказать более мне нечего». «Понятно», – задумчиво произнес капитан, но уже в следующую секунду его размышления были прерваны коротким сигналом, прозвучавшим, кажется, откуда-то из рабочего стола, после чего из узкой, отделанной изящно гравированной латунной накладкой, прорези в столешнице пополз тонкий лист с текстом. Краснов этот листок цапнул, пробежал взглядом по короткому тексту и тут же витиевато подписал выуженный из кармана кителя богато украшенный, понтовой ручкой перьевой. После чего капитан извлек из ящика стола небольшую металлическую коробочку, завернул ее в листок и пришлепнул сверху чем-то вроде сургучной печати. По крайней мере, запечатал он свою посылку намертво, не повредив упаковку или печать, снять ее будет невозможно, точно, передашь ей, больше не задерживаю, бросил он и моментально потерял всякий интерес к моей персоне. Ну, невежливо, да, и неприятно, конечно, но по большому счету, мне на этого безника наплевать так же, как и ему на меня. Так что, я молча взял поданный мне сверток и вышел. Кеша меня поджидал здесь же, так что мне не пришлось рыскать по всей субмарине, пытаясь отыскать в лабиринте ее переходов своего проводника или выход. Заметив выражение моего лица, Вакир хмыкнул и, не говоря ни слова, потопал в обратный путь. А я шел за ним и думал всякие мысли, насчет прямо бразильско-сериальной ситуации с дельфиной. Но недолго, потому что на полпути к выходу из субмарины я подпрыгнул, пытаясь обойти выкатившегося прямо мне под ноги мелкого робота, помянув его шустрость по матушке отвертке и батюшке паяльнику, чтобы уже через секунду подскочить на месте, шарахнуться в сторону и тут же ущипнуть себя за все, что щипается. Нет, сами роботы, мелкие и не очень, не были удивительны. Они и по обсерватору то и дело катаются по своим работячьим делам, и вроде бы местные безниковские роботы, как мне казалось, не очень-то и отличаются от обсерваторских. потому я к ним и особо и не приглядывался, а стоило бы, был бы внимательнее, глядишь, не перепугался бы, когда мелкий, сантиметров 30 от пола робот, случайно выкатившийся из технической ниши прямо мне под ноги, вдруг посмотрел на меня грустными вытаращенными глазками, живыми глазками, моргающими. Совершенно сюрреалистичное зрелище, от которого я чуть было не свихнулся. Ну, раз уж такие глюки меня посещают, то сойти с ума как бы закономерно. «Ты чего, Айр?» – уставился на меня Кеша. «У него», – потыкал я в робота пальцем, – «глаза, естественно, глаза, тупой Айр», – фыркнул Кеша, но тупым обозвал по-русски, видимо, надеясь, что я не пойму. «Охрененная вежливость, это сервисный киборг, как он без глаз что-то увидит, троттель». На эти риторические вопросы я промолчал, начав понимать, что киборг, очевидно, не человека, а какого-то животного, которое используется в качестве управляющего элемента сервисного робота, и глаза не печально удивленные, скорее рыбьи или что-то такое. А Кеша, паразит перекочанный, жёг. Мы встретили четырех безников, и каждому, он с хихоньками и хахоньками рассказывал про тупого Айра, на смеси славянского и хахдайча, этаком суржике, который я прекрасно понимал. Так врал еще, зараза. Я с его слов чуть ли не башкой об потолок от ужаса долбанулся, а потом на жопу на пол плюхнулся. Но несмотря на тупого Кешу и задержки, добрались мы до предлесничной проходной, где меня в очередной раз поразило зрелище, которое я просто не увидел, когда мы шли на базу. Не оглядывался, потому и не рассмотрел. А полюбоваться-то было на что. Над дверью, в окружении каких-то механизмов, находился здоровенный и живой глаз в затейливо украшенной латунной рамке обрамлении, судя по радужке зрачку Склере, человеческий, только сантиметров 10, а то и 15 диаметром. «Система наблюдения», — троттель, — с ухмылкой сообщил наглый Кеша, заметив мою легкую заминку. И не успели мы выйти, как этот придурок, с самой что ни на есть придурочной улыбкой, чуть не брызгая слюнями, стал рассказывать двум охранникам, какой я неуклюжий троттель. «Герр Лидрих, позволите дать дружеский совет», — обратился я к старшему троице на русском, с элементами хахдайча, насколько я уловил местный суржик, и с удовольствием заметил, как вздрогнул и помрачнел Кеша, услышав мой голос. «Хаэм дружеский, ну-ну», — безник стер с лица легкую усмешку и, покосившись на своего подчиненного, кивнул мне, мол, «жги, проверьте Гера Вактера у врача, галлюцинации, верный признак психических отклонений», сообщил я, развернулся и потопал прочь от обтекающего Кеши и искренне потешающихся над ним коллег. Шмыгнув в лифтовую шахту, я задумался, а не побродить ли мне немного по ветреному. Ну а что, торопиться мне некуда, дела на обсерватории могут и подождать, тем более, что они все равно никогда не заканчиваются. Такова уж особенность жизни на корабле, пусть он и летающий. В общем, спешить незачем, а просто наблюдение за местными жителями может дать мне немало пищи для размышлений. Ну и не найдя причин, почему бы этого не сделать, я принялся бродить по ярусам, разглядывая окружение и прислушиваясь к разговорам. Заодно на внешней лестнице бегло ознакомился с посланием. Просто глупый безник завернул коробочку в лист письма, запечатал печатью, не завернув ее по бокам. Так что, да, развернуть обертку, не повредив ее саму и скрепляющую печать, практически невозможно, но вытащить шкатулку, не потревожив обернувшее ее письмо обертку, не представляет особых проблем. И я вполне логично воспринял это как разрешение ознакомиться с содержимым. В саму коробочку я лезть не стал, но вот в сверток после извлечения коробочки заглянул и начертанное на его внутренней стороне послание прочел. И да, они точно близкие родичи. Обращение к племяннице и какие-то сетования на тему возвращения в отчий дом прямо на это указывали. Хотя Дельфина, явно не безник, видимо, полукровка по отцу, судя по всему, некрасиво, может быть, но лучше знать и избежать, чем не знать и упасть. Дельфина, как и, фактически, весь личный состав обсерватории сейчас имеют прямо-таки подавляющее влияние на мою жизнь и ее условия. И во избежание всяческих неприятных сюрпризов, я просто обязан знать об экипаже корабля, ставшего мне временным домом, все и немного больше. Хотя бы, чтобы иметь возможность избежать серьезных проблем, если вдруг придусь не по душе кому-то из подчиненных нашего капитана. Здесь слово, там жест, тут пойманный вовремя взгляд в моем нынешнем положении все важно и все ценно. А такие вот моменты, как сейчас с письмом, и вовсе можно считать фартом. Хотя, Конечно, в иных условиях эх, да что там. Побродив по ярусу и вдоволь порефлексировав, я остановился у небольшой кафешки, куда и зарулил. Просто подустал, не физически, эмоционально. Денек вышел тот еще, так что перекушу, и на обсерватор. И спать, фиг меня кто сегодня с места сдвинет, даже за сверхурочные. Вот только, точно, парочка каких-то мордоворотов, судя по серому отливу кожи, гриджа полукровок, в броне, с какими-то стрелялами на поясе, расположились неподалеку, и демонстративно не обращали на меня внимания, бросая взгляды из-под тишка. И вот не нравились они мне, ни сами серые типы, ни взгляды их, и вообще, поел-попил, пора и сваливать до дома, до хаты, в любимый кубрик. Бросив несколько пластинок монет официантке, я поднялся из-за стола и, перемахнув через хлипкое ограждение, отделявшее кафе от пешеходной зоны, дал по тапкам, и не ошибся. Серые смиски пощелкали клювами и рванули за мной, молча, потому что их мат за членораздельную речь я не принимал принципиально, а сентенции, типа «стой, а то хуже будет», оценивал объективно. Вранье, лжа галимая, хуже будет, если остановлюсь, а вот если сбегу, то еще вопрос, кому именно станет хуже, и что этим деятелям от меня надо, да из какого фига, даже не интересно, об этом на обсерватории подумаю. К счастью, бегунами эта парочка не была, да еще воплями срывали дыхание. К сожалению, толстопузыми ленивцами тоже, так что, хотя и отставали от меня на десяток-другой метров, но дистанцию держали уверенно. Я еще и местность толком не знал, так что ситуация выходила патовая. До тех пор, пока я не увидел патруль безников. Господа, судари, с распростертыми объятиями рванул я к здоровякам. Помогите, умоляю. И чем? Смерил меня взглядом старший патруля. Преследователи затаились где-то за спиной, на глаза патрулю не показываясь. «Проведите меня до лифта, умоляю». Я заблудился, старательно краснел я. Бегаю тут уже 2 часа, меня прервал оглушительный, просто-таки гомерический хохот. «Так вот шахта», Троттер, отсмеявшись, выдал один из безников, тыча пальцем в столб шахты, возвышающийся над палатками и прилавками в какой-то сотне метров от нас. «Так я к ней и двигался». Но тут какие-то тупики, перегородки, и я никак не могу добраться. Помогите, а я заплачу. Ох-хах, вновь не сдержал смеха безник. Да проведу, такого потеряшку грех не проводить. И деньги прибереги, поводыря среди гриджа наймешь. Ну, в данном случае гогот безников меня вполне устраивал. Парочка серых преследователей еще пару раз мелькнула на периферии моего зрения, но приблизиться и попасться на глаза патрулю не рискнула. Так что уже через 5 минут я был у шахты. А еще через 10, взошел на борт обсерватора, вернул кортик на присмотренную в оружейке стойку и со вздохом потопал в медотсек. Хотелось завалиться в своей каюте, но все же я вроде, как-никак, посланник, и дело надо доделать. Глава 10. Отпусти меня, чудо-трава. До медотсека я добрался, по пути старательно успокаивая себя, а то мог ведь на дельфину сорваться и похерить все полимеры. Кстати, в условиях обсерватора эта фраза обретала совершенно иной смысл, а учитывая, что наличные деньги здесь делаются тоже из них, полимеров, то есть шутка получалась совсем не смешной. Почему так? Ну, в сволочизме мастера Ломастера Проспера, дельфина точно не виновата. Сволочизм безников. Скажем так, он умеренно терпимый, да и ответил я этим здоровенным обломом пару раз в их же стиле. В общем, терпимо. А вот парочка любителей агрессивных пробежек вслед за одним отдельно взятым тахой, с дурацкими криками и угрозами. Тут выходит вообще непонятно. Может, это связано с сепаратором. Может, Кеша обиделся на меня и нанял ту парочку, дабы указать наглому Айру его место. А что, дебилам ведь свойственно обвинять в своем дебилизме окружающих, свойства у них, дебилов, такое. И это тоже вполне возможный вариант. Да даже то, что местная гопота нашла мою симпатичную персону перспективной для их личного обогащения, тоже нельзя исключать, ведь в рамках правил законов Ветреного это вполне возможный вариант, поскольку гопанье как действо, при определенных условиях находится в рамках этих самых законов, как впрочем и противодействие таким попыткам обогащения. Прибить гопника, в процессе попытки гопанья, тоже можно без проблем, точнее, без последствий со стороны закона. Но уж если некий ухарь смог отнять у неместного деньги или ценности, это проблема неместного. Короче, к тому, что я злой, как собака, и устал, как лошадь, дельфина отношения не имеет. И появляться перед ней, рассказывая о доставке, надо не с мордой обиженного жизнью и злого на весь мир придурка-троптиля, как любит выражаться Безники. В общем, порог медотсека пересек усталый, но вполне благожелательный и коммуникабельный Таха. Правда, не выдержать театральную паузу с загадочным видом я все равно не смог. Ну так, актерское прошлое, оно такое, да, Тони, то, что твое молчание отсутствием в нем нот печали не демонстрирует неудачу, я вижу, то есть, понимаю, с иронией зыркнула на меня из-за какого-то прибора дельфина. Но все же хотелось бы услышать некоторые детали происшедшего, поскольку любоваться твоим светлым ликом у меня нет времени, а создаваемая тобой многозначительная тишина не слишком отличается от тишины обыкновенной. Может, я вами любуюсь, отметил я с печальным вздохом. Вот и дельфина не оценила мое мастерство игры. Но долго грустить по поводу, озвученному когда-то еще моим первым режиссером, не стал, отболел и перешел к делу. Доставил ответное послание от адресата вам, Донна. Договорив, я протянул медику обернутую письмом коробочку. Прекрасно, с этими словами она цапнула посылку и, деловито сломав печать, пробежала взглядом по тексту письма. Слегка нахмурившись, она свернула бумагу фунтиком и тут же спалила какой-то зажигалкой, пламя которой выметнулось из ее наруча. Судя по шипу, да и несколько раз появлявшемуся на виду гибкому щупу, у нее там мультитул широкого профиля, в прямом смысле, а не то, что мои современники выдавали за таковой. У них, что в мультитулах, что в многолезвийных ножах, толком ни один инструмент не работал. Пока я сравнивал творения разных эпох миров, дельфина открыла коробочку и, заглянув внутрь, довольно улыбнулась. В отличие от нее, мне содержимое посылки видно не было, а получательница не стала хвастать, тут же захлопнула крышку коробочки и спрятала ту в карман. «Совсем хорошо», — констатировала повеселевший медик. «И Тони, я, конечно, оценила твой отказ от денег, но дружеская услуга предполагает симметричный ответ, так что говори мне, что ты хочешь, и не надо морочить мне голову твоими увертками, будь так любезен. Если ты думаешь насчет секса», — прищурилась она на меня, — «я тоже подумаю. Насчет секса я, конечно, думаю», — честно признал я, — «и рад, что вы подумаете, а как надумаете, так сами и решите. Еще не хватало вас услугой принуждать», — принял я вид на 1/10 от высокомерия его высокомордия. «Услуга действительно дружеская и никакого ответа не предполагающая. Но, у меня появились вопросы», — честно признался я, — «а в книгах и записях, что вы мне предоставляли для обучения, ответов на них нет. Но, как мне кажется, они могут быть у вас. Если ты хочешь знать про мои семейные дела», — нахмурилась, прикусив губу, дельфина. «Да, все же эгоизм — штука неубиваемая». Слова про книги и записи моя собеседница просто пропустила мимо ушей. А я как-то сомневаюсь, что ее семейным делам нашлось место в изученной мною общеобразовательной литературе. Не было там такого. Я бы запомнил. «Они ваши и мне не слишком интересны, по крайней мере, пока вы не надумаете», — улыбнулся я, оставив свои мысли при себе. «То, что можно увидеть глазами, я увидел и понял, а остальное — ваше дело. Но у Безников я наткнулся на вещи, которые в учебных материалах не описывались, а мне показались очень странными. И теперь я в недоумении». «И какие?» — уже всерьез заинтересовалась медик. «Киборги, хотя не знаю, правильно ли я их называю», — задумался я. «Если ты имеешь в виду сложные системы объединения живых организмов с электронно-механическими элементами, то правильно. Именно так они и называются. Про них, Донна, просто в описаниях не было. Было, Тони, это основа экономики Безников, то за счет чего они существуют. Но они же заняты добычей металлов и всяких там минералов, я помню». «Правильно помнишь, просто, Тони, в океане, Фулгур. Может, тебе показалось, что это не слишком страшно», задумалась она, замолчав. «Не показалось», передернулся я, вспомнив, как меня поджаривало на песчаной косе. «Но тебе невозможно повезло», хмыкнула дельфина. «Тут даже капитана с его фантазиями понять можно, скорее себе», очень тихо пробормотала она и договорила уже куда отчетливее. «Не было бурь, ни обычных, ни магнитных, и солнце было удивительно спокойно. А это влияет на Фулгур? Да, смена времени суток тоже, но это ты на себе почувствовал. Ночью энергия Фулгура передается в атмосферу. Молнии, плазма, в лучшем случае, сильнейшее напряжение микроволн над водой. БРРР, передернулся я. А когда бури, хуже. Бури, приливы, луна тоже очень сильно влияет на энергообмен Фулгура. Много факторов и под водой, не лучше, а хуже. На передачу по воздуху энергия тратится очень ощутимо, а вот в воде эти потери сокращаются в разы. Делай выводы. Понятно, спасибо. Но киборги и основа. Ах да, так вот, Тони, для того, чтобы добывать металлы и пищу в океане, механизмы должны быть прекрасно защищенными, очень сложными и, по сути, многофункциональными. В результате, неэффективными. На этом она посмотрела на меня вопросительно, в стиле «сам догадаешься», так, значит, смотрим. Нужны всякие там манипуляторы, очищаторы и прочие яторы, аторы. В агрессивной среде, причем судя по известной мне информации, нестабильной даже в своей агрессивности, выходит, что этот сложный механизм либо должен быть запредельно надежным, а, следовательно, дорогим, либо он будет довольно быстро выходить из строя. И в том и в другом случае, добытое с помощью такого механизма, просто не окупится. И тут уже не важно, что тому причиной. Запредельная стоимость самого устройства, либо цена его постоянного ремонта простоя. А значит, безники используют механизмы, приспособленные к Фулгуру, созданные эволюцией. А кибернетизация, метод контроля и управления, уточнил я, вопросительно глянув на собеседницу. Правильно, Тони, довольно кивнула она. Использование в сервисных механизмах биологических элементов максимально рационально, выгодно экономически и, в случае аварии и внештатных ситуаций, надежнее чистой механики и электроники. Это понятно. У робота, компьютера или камеры этим ядовым фулгуром сожжет к чертям схемы, транзисторы, полупроводники или иную фигню, что этим устройством те самые транзисторы-полупроводники заменяют. Кстати, Тони, у нас кибернетические организмы тоже довольно распространены, наставительно продолжила Дельфина. Правда, на мини- и микроуровне. Промышленные микророботы, системы энергообеспечения. Энергообеспечение, хмыкнул я, потому что с бушующим океаном этого ядового фулгура, вопрос энергообеспечения и поднимать-то, хотя его же, кроме как в варианте ультимативной Проспера, и не используешь без обработки, все к чертям переломает, а обработка, этот гриджа, вроде как никаких иных способов перевести эту хрень в вид удобоваримый для хоть какого-то толкового использования и не существует. Вижу, понял, правильно синтерпретировала мою мимику Дельфина. Да, гриджа могут обеспечить Эрикс энергией, но это нерационально, излишне дорого. Да и полагаться в столь жизненно важном вопросе на представителей их расы как минимум, неразумно. А потому да, солнечная энергия, энергия ветра, да и не только. Так что биологические механизмы вполне распространены, пусть и не так, как у безников. По крайней мере там, где их использование рационально, прикусила она губу. У нас ведь нет нужных технологий, соответственно, и возможность ремонта таких устройств сведена к минимуму, да и противостояние всяких ретроградов. Никогда такого не делали, процитировала она противным голосом какого-то ретрогадного хрена, а то и вовсе обвиняют в преклонении перед безниками. «Почти не слышно, скорее себе, чем мне», – произнесла она. «Ладно, Тони, на вопрос я тебе ответила, а для деталей у тебя просто не хватит образования. Что ты еще?» А вот договорить Дельфина не успела. В каюте заголосил селектор. Ну точнее, снисходительно процедил голосом капитана. «Команде сбор в кают-компании. И все. Ни деталей, ни времени на сборы. Просто сбор и все. Беги, лети, торопись, а то еще успеешь невзначай. Идем». Тони, быстро поубирав в ящики барахло, Дельфина поднялась с рабочего места и направилась к выходу из медотсека. «Потом договорим, а может, с легкой надеждой откосить», — протянул я. «Нет, ты, тоже член команды обсерватора, а приказы капитана надлежит выполнять быстро. Ну, что я говорил, беги, а то успеешь, как же бесит-то, хотя опять же, понятно, что я его высокомордию ощутимо задолжал. Не был бы он еще таким заносчивым засранцем. Эх, да что тут поделать-то?» Так, мысленно бурча я, телепался в кильватере Дельфины, и вид ее спины и прилегающих к ней окрестностей, вот был тем немногим, что заставляло меня держать глаза открытыми. Я ведь действительно сильно устал. За бортом уже вечер глубокий, в ночь переходящий, а я весь день на ногах, и все делом занят не самым спокойным, между прочим. Но до кают-компании мы добрались, и я могу гордо заявить, что по пути к ней умудрился идеально вписаться во все повороты переходов, не пересчитав все углы обсерватора своими плечами. А войдя в зал, кажется, окончательно переборол свое сонное состояние и с любопытством огляделся вокруг. Здешний актовый зал я видел впервые, и был несколько удивлен его уютностью. Деревянные, кажется, деревянные, но, может быть, и чрезвычайно искусная имитация дерева, в виде хитрых мозаичных панелей, бархатные вставки на стенах, низкие кожаные диванчики и кресла, и даже люстры с имитацией свечей, точнее пламя-то у многорожковых потолочных светильников выглядело как настоящее, но света давало явно больше, чем положено обычным свечам. Ну и отсутствие малейших следов копоти на подволоке над светильниками говорило о том же, то ли голограммы, то ли еще какая-то уютная технология. А вторым удивительным для меня моментом стало то, что кроме кресел и диванов, небольшой зальчик не имел вообще никакой мебели. То есть место для посидеть со вкусом есть, но ни столика, ни шкафчика, ни тумбочки завалящей, даже ковра или коврика никакого, чтобы сфоткаться на его фоне, проявляя оригинальность и утонченный вкус. Ну и куча народу, знакомого, полузнакомого и вовсе незнакомого, причем не в креслах, а стоят в центре кают-компании, негромко переговариваются и рассаживаться по тем креслам-диванам, кажется, вовсе не собираются. А вот мессер Лассера Фачилли, капитана обсерватора, на месте не было. Позвал, понимаешь, а сам, небось, перед зеркалом репетирует морды поотвратнее и позаносчивее. И тут, словно в ответ на мои мысли, быстрым шагом, но неторопливо в кают-компанию ввалился капитан. Ум за разум заходит, как такое может быть, но у его высокомордия получилось отменно. Вошел он в зал, окинул собравшихся небрежным взглядом да и выдал, словно всем золотым запасом мир одарил. Отдых на берегу будет завтра, всего полдня. В 7 по полуночи команда обязана быть у шлюза. И утопал, нет, ну точно засранец, не чтящий трудовой кодекс. Отдых трудящимся зажимает. Правда, через негромкий, но явно недоумевающий гул обтекающих от такой подставы членов экипажа пробился голос незнакомого типа и, судя по тому, что он говорил, был сей господин из касты осведомленных, связист или кто-то вроде того. Депеша из Адмиралтейства часа два тому да не знаю я, шифровка, конечно, для капитана. На повышенных тонах говорил этот тип, стараясь перекрыть голоса кинувшихся к нему с расспросами людей. Я, пожалуй, пойду посплю. Доброй ночи, Донна Дельфина, негромко произнес я в спину медику, из-за которой так и не выглянул, стоя у входа в кают-компанию. Доброй, Тони, также негромко отозвалась она, и даже ручкой махнула на прощание. Добрался я до комнатушки, поиграл в гляделки с бутылками, подумал, да и решил, что мое общение с алкоголем сегодня ограничится лишь легким флиртом и не более того, потому что с текущей жизнью близкие контакты точно приведут к запойному алкоголизму, слишком многое придется запивать. Так что высказал вслух все, что я думаю о сволочизме окружающих помогло, кстати, по крайней мере, легче стало, на том и спать завалился, а с утра меня разбудил селектор, как оказалось, подло спрятанный под подволоком моей каютки, и я сразу понял, почему. Звуки он издавал примерские, ну ладно, будем честны, наигрывал ненавязчивую мелодию, но разбудил, сволочь такая, так что первое время и музыка была гнусной, и селектор, вражеским оружием, воздействующим на моральный дух и стойкость, но проснулся, вспомнил прошедший день, чуть не сплюнув на пол от недовольства, и задумался, на тему того, а мне вообще надо, еще раз переться на ветреный, как-то вчера у меня вышел некоторый передоз этого местечка. То есть, понятное дело, что вообще-то, надо, и с миром, где я оказался, знакомиться, и с экипажем обсерватора налаживать какие-никакие отношения. Но, черт возьми, как же неохота, одеваться-то некуда. Потому повздыхал я о судьбинушке своей тяжкой до доли нелегкой, умыл рыло, превратив его в более-менее удобоваримую физиономию, да и поперся к шлюзу, в котором, помимо дежурного за пушкой, находилось всего 6 человек, в основном, народ помоложе и большей частью незнакомый, точнее, не представленный, но был здесь и повар Брамбатти, в общем-то, тоже молодой парень, зато знакомый, видимо, остальные члены экипажа посчитали бессмысленным мотаться на полдня на ветреный и забили на разрешение его высокомордия большой и твердый, в отместку за высокомерие и отсутствие понимания, ага, сомневаюсь, конечно, но вдруг и здесь есть идиоты, что любит поступать назло бабушкам и кондукторам. Народ толпился у оружейной стойки, подбирая орудия межличностной коммуникации, причем, как я заметил, не только контактного, но и дальнобойного типа. Не мешая окружающим, я прошел к знакомой полке, заваленной короткими клинками и, прихватив с нее уже ставший почти родным это всего за день-то. Дольч принялся разглядывать дальнобойное оружие. «Интересуешься, Тони?» – благожелательно пробасил Брамбатти. «Немного. Просто незнакомое все это», – обвел я рукой красующиеся на стойках излучатели и прочую фигню совершенно дикого для меня вида. «Были здесь устройства, по крайней мере, внешне не имевшие затворов, некоторые были лишены магазинов, а имелись и такие, за которые и вовсе было непонятно, как браться. Где ствол, где приклад, сам черт не разберет. Понимаю. Познакомься в тренировочной в свободное время», — кивнул Кок. «А кто-то типа инструктора на обсерватории есть?» — заинтересовался я. «Вообще-то нет», — подумав секунд 10, — озвучил Брамбатти. «Но можешь обратиться к мастеру Ингранаджа. Он часто бывает в тренировочной и прекрасно знаком с вооружением и его применением. Или к дядьке Ма, в смысле к тиманьеру, сеньору Маурицио», — вдруг подал голос один из парней, явно греющий уши. «Он в оружии знает толк, получше Проспера, а я его не знаю», — сообщил я, на что парень пожал плечами, мол, узнаешь еще. «Бруно Рабья, рулевой обсерватора», — представил его Кок, но матрос лишь равнодушно кивнул в ответ и, явно потеряв интерес к разговору, вновь вернулся к стойкам с оружием, а через несколько минут изволил явиться его высокомордией собственной персоной, оглядел свысока собравшихся в шлюзе, коротко кивнул и направился из обсерватора, сделав, не оборачиваясь, жест «следуйте за мной». Народ потопал за ним, ну и я с народом. Правда, непонятно, на кой мы исполняем роль детский сад на выгуле с засранцем-воспитателем, но, возможно, традиция. В общем, двигаемся по посадочной площадке, почти подошли ко входу в помещение конуса, как вдруг нам навстречу вываливается пятерка, перекрывая дорогу. И вчерашняя парочка, гнавшаяся за мной, в их числе, все здоровые, обвешанные оружием, 3, полугриджа, 2, просто люди, то ли аэры, то ли смески с безниками, я пока не настолько хорошо разобрался в фенотипах местного населения, чистокровок-то еще отличу, благо при таких вводных это не проблема, а вот определить принадлежность смисков уже никак. В общем, перекрывают путь его высокомордию и нам, смотрит недобро, при этом застрелялы не хватаются, а держат на отлете световые, ядрить их в плазмогенератор, мечи, ну не совсем, видимо, какой-то вариант плазменных резаков, да и сквозь голубовато-белую плазму проглядывали именно лезвия, не слишком длинные, сантиметров 35-40, рукояти соединены каким-то шлангом с заспинными рюкзаками, это понял, дошло до меня, просто в рамках законов ветреного эти плазменные пыряла выходят максимально опасным оружием, если не брать в расчет дальнобой и не стремиться получить по шеям от безников, возможно, с летальным исходом. «Стой, Айр!» – рявкнул один из комитета по встрече, помахивая своей светошашкой. «Разговор! Прочь с дороги!» – негромко произнес капитан, сохраняя совершенно равнодушное выражение лица и одновременно сделав скупой жест экипажу, расположенному позади него. Жест выглядел как «не вмешивайтесь», да и обозначал то, как и выглядел. Если судить по окружающим, только что хватавшимся за оружие, но расслабившихся после взмаха капитанской руки. «Ты не понял, Айр», очень гоповато продолжил полугриджа, а через секунду забулькал и заперхал, расплескивая вокруг кровь, бьющуюся сквозь пальцы, которыми он тщетно пытался закрыть горло, распоротое одним молниеносным ударом шпаги. Мало того, оставшаяся четверка уже рушилась на пол, причем непонятно, а нет, понятно, но жутко. Дело в том, что капитан сделал характерный жест, стряхнув со шпаги капли крови, а в воздухе примерно по той же траектории проплыли, возвращаясь в безоружную руку Айра, клинки, этакие четырехгранные стилеты без рукояти, формой чем-то похожие на древние кованые гвозди, но полированные до блеска и, очевидно, идеально заточенные. И я ничего не заметил. От этой мысли меня как холодом продрало, то есть в наличии пятеро уродов, готовых к боестолкновению, миг, и я вижу даже не саму атаку капитана, а лишь ее последствия, крайне печальные для несостоявшихся агрессоров. Это гравитационная магия, похоже, хотя ту же шпагу Фачилли держал в руке, но жутковато, и хотя да, по законам ветреного капитан полностью в своем праве, что подтвердил и безник дежурный, наблюдавший весь этот спектакль, а теперь топающий обратно к своему посту, так и не высказав никаких претензий или чего-то такого. Очевидно, присмотрел со стороны за конфликтом и, не обнаружив нарушений, вернулся к своим делам. «Мусор», — выплюнул капитан, убирая шпагу в ножны, тогда как летучие стилеты скрылись в широком рукаве его камзола. Ну, по крайней мере, мне стало ясно, зачем его высокомордию нужны такие размахаистые обшлага. Под ними, поди, и ствол спрятать, не проблема. Что уж тут говорить о швыряльниках. И тут я подумал, что у меня глюки. Потому что с ясного неба, залитого солнцем, на его высокомордии спустился ангел. Ну, неполноценный шестикрыл серафим какой, а такой себе типа ангелочек-младенец, купидон или еще какая хренотень барочная, но сияющий златом, полупрозрачный и крылатый, прекрасно заметный в ярком утреннем свете. Спустился, значит, этот мутант псевдорелигиозный на голову нашему капитану Фачилле, да и растворился в ней, полыхнув напоследок золотистой вспышкой. Какой-то бред и сюр, хотя, возвращаемся, бросил нам капитан все тем же равнодушным тоном и, развернувшись на месте, стремительным шагом направился к обсерватору. Отчаливаем, мессер, на ходу негромко поинтересовался Бруно, кажется, совсем не удивленный ни нападением и скорой смертью пяти уродов, ни явлением ангела, да и остальные члены экипажа, ставшие свидетелями событий на причале, повели себя так, словно такие сценки для них, обыденность и скука скучная. Да, бросила его в искоморде, даже не глянув в сторону матроса, и скрылась в переходах корабля. Странно еще, что капитан вообще удостоил его хоть какого-то ответа, а я, топая к обсерватору, утрясал в голове увиденное, как-то очень уж жестко и быстро, хотя, очевидно, по местным правилам и верно, а ангел, видимо, все-таки не глюк, а какая-то магически аристократическая приблудина. Вот только непонятно, что эти самоубийцы хотели от экипажа обсерватора, или от меня. Впрочем, у мертвых я вряд ли узнаю, да и вообще, сами виноваты. Придя к такому заключению, я миновал шлюз корабля и напрочь вымел из головы мысли об этих ушлепках. А смысл о них думать, если мы уже покидаем ветреный? Ну а кроме того, признаюсь честно, уж очень меня заинтересовал тот глюк-неглюк, что свалился на голову нашему капитану, и я даже знаю, кто может просветить меня на эту тему. В конце концов, у нас уже вполне удачно сложилось с игрой в вопросы-ответы, так что, смею надеяться, что и в этот раз дельфина не откажет в удовлетворении любопытства одного скромного неофита. Вот на поиски Донны Медика я и отправился, едва покинув оружейку. Глава 11. Невежи и невежды. Вернувшись на борт, народ как-то незаметно рассосался, почти моментально исчезнув из виду. Его капитанство тоже изволило свалить невесть куда, а уже через полчаса обсерватор оторвался от причальной платформы ветреного и, развернувшись носом на закат, помчался над океаном. У меня же, ввиду столь стремительного изменения всеобщих планов, образовались свободные часы, если вообще не дни, хотя с нашим корабельным мастером это не точно, но в любом случае, непосредственных обязанностей и вахты я не имел, а значит, волен был заниматься чем угодно, пока не припашут. Можно было бы, конечно, поваляться в своей каютке, перекатывая в голове думки различной степени бессмысленности, например, на тему сдохших придурков, лихости его высокомордия капитана Фачилле, а можно было и себя пожалеть, типа, несчастный разнесчастный Тоши Белов, куда ж ты пропал, вот же ты попал и так далее. Но даже для такого ленивого занятия, как размышления о вечном и приходящем, мне не помешало бы разжиться кое-какой информацией, и ведь у меня имеется вполне себе легитимный источник таковой, дельфина, которая, помнится, со мной этой самой информацией и обещала рассчитаться за курьерские услуги, ага. Придя к такому заключению, я направился в медотсек, где неожиданно для себя был послан, не из медотсека и даже не вообще. Просто Донна Дельфина изволила быть занята какой-то фигней вместо ожидания общения с умным и красивым гостем. Фигня заключалась в разглядывании чего-то там в микроскоп и стучании изящными пальчиками по клавиатуре, перемежавшихся размахиванием ладошками над затейливыми голограммами. Последнее оказалось довольно занятным способом взаимодействия со здешними машинами, хотя и требующим привычки. Я, например, пару раз попробовав потыкать в призрачные картинки пальцами, сумел вызвать лишь искренний смех дельфины. Голограммы-то бесплотны, и никакого тактильного отклика на касание не дают, только легонько ребят вместе соприкосновения с материальными объектами. Непривычно и неудобно, по крайней мере, мне так показалось. Ну а сейчас дельфина была занята вознёй с какой-то молекулой, судя по всему, ДНК, по крайней мере, именно на нее была похожа выведенная на большой голоэкран схема, такая же длинная и спиральная. Медик сосредоточенно крутила ее в разных направлениях, то и дело отмечая некоторые участки цепочки легкими касаниями пальцев, чему-то кивала и сосредоточенно колотила по клавиатуре, иногда хмурилась и пялилась в микроскоп. В общем, понятно, что какой-то фигней занималась вместо того, чтобы меня просвещать. Стоило мне показаться на пороге медотсека, Дельфина, бросив в мою сторону короткий взгляд, отмахнулась со словами: «Посиди там, Тони, я занята». «Ну да ладно, к чужим слабостям можно быть снисходительным, особенно, если человек за те слабости получает денежку». Сидел я так минут 30, дожидаясь, пока Дельфина соизволит закончить свою работу и уставится на меня напрягающе заинтересованным взглядом. Нехорошо так заинтересованным, неправильно, не в смысле кровожадным или гастрономическим, нет, но нехорошо, в общем. И первые же слова медика мои предчувствия оправдали. Вот, прямо сходу и в лоб: «Слушай, Тони, а ты не хотел бы кибернетизироваться?» — сфокусировала на мне Дельфина уже натурально пугающий взгляд. «Биологическая кибернетизация не запрещена советом, а перспективы здесь вырисовываются весьма и весьма привлекательные». «Перспективы?» — осторожно уточнил я, прикидывая, куда бы мне от милейшей дамы драпать, причем так, чтоб не догнала. Правда, реальная возможность такого действа смотрелась почему-то бледновато, если не сказать нереально. Черта с два я от нее убегу. А раз в предложении бежать нельзя отмазаться, положение запятой определено без твоего участия, Тоша, то вдох-выдох и активируем болтологический аппарат. А это на ком-то уже тестировалось? Побочные эффекты выявлены? Много. А способы их купирования и сроки реабилитации после проведения операции уже определены? Засыпая медика вопросами, одновременно я все же приготовился дать по тапкам. На всякий случай. Понятно, что догонит, но перспектива безропотно перекочевать из категории разнорабочих в лабораторные образцы меня не прельщает. «Нет», — радостно заявила Дельфина. «Не желаешь?» — сконцентрировала она, наконец, свой безумно ученый взгляд на мне, точнее, выражение моей физиономии, которая вот никак не пылала энтузиазмом, скорее даже наоборот. «Не желаю», — покачал я головой, «потому что всякие галантные полумеры, вроде не очень и может быть, попозже могли мне выйти боком или еще какой деталью организма, в этом случае непременно химеризированной госпожой медиком». «Ну и кула дибали на конте», — махнула рукой Дельфина, неожиданно теряя всякий научный интерес ко мне любимому. «Вот так просто, не надо мне китовую задницу», — поежился я с облегченным вздохом, на что Донна Дельфина изволила рассмеяться, окончательно выходя из состояния безумной ученой в поисках подопытного. «Не тебе, а с тобой. Не хочешь — не надо. Потом будешь жалеть», — отсмеявшись, ответила медик. «Чего хотел-то, Тони? Да появились у меня некоторые вопросы». «Ну так задавай, делай без болтовни, хватает». Дельфина демонстративно обвела рукой сияющие над ее рабочим столом голоэкраны. Получив столь неоднозначное разрешение, я встрепенулся и принялся уточнять, что за ангел мотался, растворялся вокруг его высокомордия, и, заодно, как местные, в том числе и Дельфина, так быстро двигаются. Не все местные, но вот Дельфина и Фачилли, точно, я порой просто не успевал уследить за их движениями. А с реакцией у меня, между прочим, все очень и очень неплохо. В прошлом мире было, по крайней мере, за нашего капитана не скажу, а у меня костюм с фибромышцами, на мысленно-рефлекторном управлении, — хмыкнула медик. — Как и в тяжелых доспехах. И как он синхронизирует скорость движения и мысли? Или ваш костюм еще и мыслительный аппарат разгоняет? — уточнил я, ожидая ответа. — Это магия, Тони, а не как? — улыбнулась Дельфина. Но, прежде чем я пришел к выводу, что она надо мной попросту издевается, медик пояснила: вычислитель доспеха, как и моего костюма, имеет определенные шаблоны действий и возможности их программирования. Срабатывает он гораздо быстрее человека, но — вопросительно посмотрела она на меня, явно ожидая, что я потружусь своим ленивым мозгом и додумаю ответ сам. Что ж, и правильно, разжеванная информация всегда запоминается хуже, чем обработанная самостоятельно. Без команды они и не дернутся, получается? — нахмурился я. Рефлекторно-мысленное управление, — протянула медик и повторила для тугодумов. — Рефлекторно. Обратная связь, — дошло до меня. — То есть ваш костюм может реагировать не только на внутренние команды, так сказать, но и действовать по шаблону, в ответ на внешние воздействия? — Так, именно, — довольно отозвалась Донна. — Так, а эти шаблоны, они же должны быть не только вшитыми изначально, Да, все-таки, люди разные, и ситуации бывают разные, и предполагать, что предустановленные шаблоны будут верными в 100% случаев, несколько самонадеянно, полагаю, под ободряющие кивки Донны стал рассуждать я. Значит, носитель может создавать собственные шаблоны. Мысленно, поинтересовался я, на что последовал очередной кивок медика. Можно мысленно, а можно и с помощью внешних устройств, отозвалась Дельфина, махнув рукой в сторону все того же рабочего стола с голоэкранами. Это вопрос опыта и умений. Тогда понятно, как вы меня, на этом лицо медика стало очень ехидным и стервозным. Произвели педагогическое воздействие, вывернулся я, получив в ответ одобрительный жест. Но капитан Фачилли, он же был без доспеха во время стычки на Ветреном. А тут вопрос не ко мне, а к самому капитану, но... Тони, я настоятельно не рекомендую тебе проявлять интерес к эрам первого ранга и их магии. Аристократы не любят любопытных, сующих носы в их родовые секреты и тайны. Просто-таки, до смерти не любит, с абсолютно серьезным видом сообщила Дельфина. Что ж, не дурак, намек понял. Но уточнить кое-что, все же не помешает. Значит, про золотого ангела тоже лучше не спрашивать. Золотой ангел, приподняла бровь Дельфина. Ну, прозрачный такой... Крылатый, золотом отливает, вроде как младенец, или, все-таки, у меня галлюцинации были, несколько напрягся я, если ты видел посланника Адмиралтейства, то ты странно, а прибор ничего не показал, хотя, возможно, это просто свойство бывших, задумчиво бормотала медик, ах да, наконец, среагировала она на мой вопросительный взгляд, не напрягайся, Тони, это не личный или родовой секрет Фачилли, увиденный тобой ангел, порождение магии особого артефакта, созданного усилиями десятков аристократических семейств Эрикса для Адмиралтейства. Используется этот артефакт для срочной связи на дальних расстояниях. Насколько мне известно, он всегда находит адресата. Передаваемая через него информация не может быть перехвачена никакими устройствами и артефактами. К тому же, ангел обладает чудовищной скоростью, так что, в случае необходимости, способен облететь всю планету за считанные минуты, примерно как радиоволны, примерно с той же скоростью, согласилась Дельфина, но информацию артефакт передает в огромных объемах и одномоментно, к тому же, для получения сигнала, ангела не нужен никакой приемник, информация передается напрямую адресату, так его кто-то видит или нет, решил уточнить я немаловажный момент, аристократы видят, некоторые простые эйры тоже, отсюда, собственно, и известно описание внешнего вида ангела, схожее с твоим, правда, таких людей немного, человек 5 на сотню, не больше, почему они вообще способны видеть эти послания, не будучи аристократами, бездна знает, исследования в таком вопросе не провести, потому что аристократы до смерти не любят любопытных, сующих свои носы в их родовые секреты и тайны, со вздохом процитировал я недавнюю реплику Дельфины. Медик довольно усмехнулась. Рассказанное меня не то чтобы успокоило, скажем так, дало некоторую надежду, что в тренировочном зале стрельбища обсерватора я буду заниматься не самоуспокоительной ерундой, а реально полезным делом. Ну а смысл тренироваться, если окажется, что каждый встречный способен, позевывая, завязать меня изящным бантиком, вне зависимости от моих навыков. А так выходит, что не каждый и даже не любой, а только типы в космодесантной броне или характерных костюмчиках ну и ариста, от которых я, вне зависимости от их необоримых умелок, собирался держаться подальше. Уж в смысле мордобоя, точно. А скажите, Дельфина Адмиралтейства, это начальство для обсерватора, заинтересовался я. Не совсем так, это, вообще, долгая история, но, задумчиво протянула медик и, после небольшой паузы решительно махнула рукой. Ладно, раз капитан получил личный приказ, то на Эриксе мы будем не позднее, чем через неделю, а там тебе лучше оказаться, уже понимая, что к чему, хотя бы в общих чертах, с явным сожалением она покосилась на микроскоп и прочую фигню, которой маялась и, тряхнув головой, вздохнула. Да и я, помнится, тебе немного задолжала. В общем, внимай, Тони, набулькав себе моего презента, надо бы еще сделать, а то ж пьет, как медик. Дельфина стала рассказывать не формальное, а фактическое устройство аэрополиса Эрикса, места и моей будущей приписки. По крайней мере, в планах. И выходила этакая аристократически-демократическая республика, несколько менее аристократическая, чем мне казалось в самом начале. Например, есть парламент, совет этот самый. Казалось бы, кроме ариста, Там никого и быть не должно, раз они ареста. Но по закону, половина мест парламента занимают представители второго и третьего классов, имея по 15-35 мест, соответственно. Определено это на законодательном уровне и, судя по убежденности Дельфины, соблюдается это правило не только на бумаге. То есть, ареста главные, имеют массу привилегий на уровне сословия и вообще, маги. Но, например, каждый аристократ, достигший дюжины лет от роду и до смерти, военно обязанный, точнее, на службе всю свою жизнь, при этом занимать руководящие должности в адмиралтействе, по сути, армия Рикса, не имеет права опять же по закону, не солдатчина, понятно, но все аристы числятся на службе, как военные специалисты или капитаны отдельных и, главное, собственных кораблей, что, с одной стороны, позволяет им иметь должную степень влияния в военной фракции Совета, а с другой, обеспечивает лояльность адмиралтейских чинов, благодаря такому положению дел совершенно не беспокоящихся о том, что их может подсидеть какой-нибудь амбициозный ареста, мечтающий о кресле первого консула Адмиралтейства 4, первый консул Адмиралтейства, глава всей военной структуры Аэрополиса, первый из 12 консулов, возглавляющих отдельные направления военного ведомства, от разведки до оборонного производства и от общевойскового обеспечения до генерального штаба. Были здесь и иные нюансы, потому что ареста у аэров не только магическая, но и торгово-производственная аристократия. Деталей Дельфина не сообщила, но из ее рассказов логично проистекает следующее. Маги аристократов – это не жуткие огненные шторма, бури и прочая фэнтезиатина, а довольно локальные, хоть и впечатляющие воздействия. Вспоминая недавние действия капитана, признаю, действительно впечатляющие, аж до печенок пробирающие. И, судя по всяким микрокиборгам, с которыми мне довелось столкнуться, и прочему подобному странно непонятному, аристократы непосредственно участвуют в производствах, создавая определенный эксклюзив за счет той самой пресловутой магии. При этом трудятся они не на какого-то там дядю, а на себя, любимых, а своеобразный гражданско-сословный долг отдают, пребывая на службе в Адмиралтействе и занимая положенные им места в Совете и должности в подчиненных ему комитетах и организациях. Ну и имеют не только засранские морды, но и немалое влияние, в смысле денег, на Эриксе, не подавляющее необоримое, но ощутимое. И Адмиралтейство волей-неволей с этим мирится, а то окажется без каких-нибудь нужных запчастей, да хоть поставок консервов, в конце-то концов. А ежели совсем обнаглеет, то может и третий флот лишится одним махом. Лучше и третий, потому как самой могущественной, возглавляемой капитанами ареста. Но семья аристократов, именно семья, со множеством аристократов-родственников, и степень их влияния весомости в обществе Аэрополиса может сильно разниться от сферы к сфере. Благодаря мощному производству, например, семья имеет серьезное влияние в экономике Аэрополиса, но при этом в военной фракции Совета их влияние может оказаться минимальным из-за отсутствия в списке производимой продукции позиций, интересных военным. И опять-таки, вес семьи в обществе не равен весу каждого отдельного ее представителя. Ареста может быть очень уважаем за свои таланты в Адмиралтействе, быть на хорошем счету у командования и даже иметь немалый авторитет в военной фракции Совета, тогда как его семья в иных раскладах военных может вовсе не учитываться. И наоборот, этот самый почитаемый вояками ареста не будет иметь совершенно никакого авторитета среди производственников, ни его епархия. И весь этот винегрет отягощается наличием в том же Совете представителей не ареста с их собственными мерилами ценности и полезности. В общем, кавардак тот еще, но, стоит признать, не лишенный некоторого смысла. На первый взгляд со стороны, да, на фоне таких откровений положение нашего капитана в обществе ареста выглядит и вовсе не самым лучшим. Его высокомордие фачилли у нас, один, вот совсем один, по неназванной Дельфиной причине, родственники его, все умерли, и по ее же утверждению, это не было результатом каких-то межаристократических разборок. Конфликты, в том числе и с насилием и даже смертями, бывают, даже среди аристократов одного Аэрополиса, не говоря про аристократов разных городов, но конфликт на уничтожение не знаю, Тони, лично мне не встречалось подобное даже в исторических описаниях и хрониках. И ситуация с семьей Фачилли здесь, точно не исключение. Тогда какова же причина такого поворота? Естественно, заинтересовался я. Неважно, небрежно отмахнулась Дельфина. Но я ее уже немного изучил и понимал, с таким выражением лица знает или догадывается, но черта с два раз скажет. Ну и ладно, не мой уровень. Хотя интересно, конечно, даже очень. В общем, выходил такой расклад. Обсерватория и его капитан не имеет влияния и веса прочих аристократов Эрикса. И адмиралтейство, пользуясь отсутствием у Фачилли прикрытия семьи, пытается гонять корабли капитана в хвост и в гриву, а его высокомордие, в свою очередь, пользуясь всеми законными методами и поводами, перманентно посылает этих деятелей куда подальше. Но иногда и он бывает вынужден исполнять хотелки адмиралтейских чинов, что не добавляет ему любви к командирам-начальникам, равно как и тени в восторге от строптивости одинокого ариста. В общем, в таких раскладах отношения их иначе как сложными без мата не назовешь, как медик и говорила раньше.